Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, я скажу с переживанием, готовлюсь к такому общению, чтобы сказать так, чтобы было понятно. Я знаю, что здесь есть люди, которые своим мнением, не так, как учит Евангелие, как учат в семьях христианских. Но я уверяю вас, что со временем жизни ваше мнение будет меняться. Я по себе это говорю, потому что на себе испытал много того, что глубоко даже в корне мнение поменялось. И очень во многом сожалею. Ну, например, расскажу с моего детства, прежде чем читать Слово Божье. Помню, когда меня мама водила на собрание, а расстояние между нашим селом и там, где собрание проходило, примерно 5 километров. Но туда автобус не ходил. Нужно было идти пешком. Ну, это было 60-е годы, 80-е годы. И помню, когда мы идем дорогой, и я плачу, возьмите меня на ручки. На ручки возьмите. Я помню, как это было тяжело маме брать, но ей не было куда деваться. Она брала, несла меня. Ну, теперь, может, с папой они менялись, но почему-то мне лучше было у мамы на руках сидеть. У кого на ручках? Примерно 50 лет, 51 год тогда было маме. Отцу было 65 лет. Жизнь тяжелая в колхозе. Работали сутками, я так скажу. Я не помню, когда мама просыпалась и когда она ложилась спать. Но я просыпался, всегда было кушать наварено. У нас была чистая одежка. Я не знаю, когда она все делала. И теперь прошло время, когда мне стало уже до 50, ну там 47 лет. Я представляю себя на ее месте. У нас не было газа, у нас была вода. За 100 метров нужно было носить ведрами. У нас нужно растопить было печку дровами. Тяжелая работа, и она берет на руки и несет. Сейчас бы я так бы сказал: мама, принципиально не пойду на руки, понимая твой труд и переживания. Но тогда я этого не понимал. Когда уже время пришло, переоценки, понимаю, но ничего не изменишь. Но есть вопросы более серьезные, друзья. Я сейчас буду читать Слово Божье, и мы порассуждаем, где нас мнение есть, которое нужно корни менять, пока еще не поздно. 4 глава Иакова, я прочитаю с 1 стиха, как это на сердце положилось, эту главу прочитать. Ну и выдержки. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревностью любит Дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех вас обратится в плач и радость в печали. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Не злословьте друг друга. И вот дальше. Теперь послушайте тебе говорящий, сегодня или завтра отправимся в какой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющая на малое время, потом исчезающая, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, то живы будем, то сделаем то или другое. Дорогие братья и сестры, скажите, эти люди, которым Иаков писал послание, они понимали свое положение? Соборное послание, я понимаю, что Иаков писал не один, еще были апостолы с ним. И к этой местности, когда они писали послание, оно сегодня и нам касается. Но была какая-то тревога. Какая тревога? Там были проблемы. А какие проблемы? Там люди от Бога удалялись. А почему? Какой был признак этого? А есть признак. Откуда у вас вражды, вражды и распри? Оказывается, эта проблема, она была очень очевидна. Почему вражды и распри? А в членах воевали, в отделениях воевали их члены, воюющие в членах ваших. Оказывается, еще раньше они воевали, но, может, наружу еще не вышло. Господь уже раньше знал положение этих людей, но только когда уже результат был, появились уже результат, вражда и распри. Что случилось? Проблема появилась. Враждовать – это проблема. Друзья, в этих проблемах людей были еще другие проблемы. Желаете и не имеете. Представьте, есть желание, а не имеем. Или просите и не получаете. Друзья, это проблема. Просите и не получать. А причина в чем? От Бога удалились. И когда дальше мы читаем, еще проблема была какая? Они врагами Богу становились. И апостол Иаков пишет, что вам нужно к Богу приближаться, а не удаляться. Есть конкретное пожелание этого человека, Иакова, и с апостолом вместе, что нужно приближаться к Богу, потому что жизнь этих людей, она, видно было, они удалялись. Эти люди были, мир полюбили и начали с Богом враждовать. Дальше мы читаем, эти люди были самоуверены, они говорят, мы пойдем в город или поедем в город, мы будем там жить, торговать и получать прибыль. Эти люди были самоуверенны. Почему? Потому что они от Бога удалялись. И практически уже Бога понимать перестали и решали вопросы сами собой. Вот мы сами сделаем, и у нас получится. А Яков говорит, не получится так. Но что нужно? Сказать так, если будет Богу угодно. Вот какая разница, я пойду или если будет Богу угодно. Дорогая молодежь, сегодня, конечно, у нас свое мнение есть во многих. Но я хотел бы сегодня пожелать... То, что сегодня тема нашего общения, приблизьтесь к Богу. Вот сегодня та душа есть, которая на самом деле удалилась от Бога, и как это понять, у меня и в жизни это совершается. На самом деле я враждую, у меня ссоры, может, даже с родителями, у меня положение такое, что я сегодня практически испытываю, что полюбил то, что в мире. Обратите внимание, понимали эти люди, что их такое падшее положение? Понимал ли тогда Адам и Ева, Ева, она взяла плод, когда ей, этот плод был очень вожделенный для нее, и он был очень приятен. Ей полюбилось то, что она увидела в этом плоде запретном, и она согрешила. Понимала ли она, что положение будет очень тяжелое? Я думаю, что не понимала. Или возьмем Ахана, человек тоже, который взял весь запретную, которая, принесла много проблем в Израиле. И для него лично принесла проблемы. Ему это полюбилось. Еще никто не знал этого положения, но Ахан, он полюбил это и взял. Друзья, начало отступления от Бога было еще очевидным не было, но сердце уже полюбило это. И они удалялись от Бога. И Ахан удалился, и потом, даже удивительно, как боролся. Уже объявили, что грех в Израиле. Уже начали говорить конкретно, что человек согрешил. А он молчит. Моисею говорит Господь, давай сейчас по коленам, потом по племенам, потом по семействам. До конца Ахан еще что-то на что-то рассчитывал. У него было свое мнение. Но мнение закончилось с тем, что был разоблачен, но уже было поздно. Друзья мои, понимал ли этот Ахан, что он делает? Я думаю, не понимал до конца. Но если бы он понимал Моисея, который ставил заповеди Господни, он бы этого не делал. У него было свое мнение в Ахана. Почему он посягнул то, что запретное. Друзья, молодежь, я хотел бы сегодня пожелать, береги своего мнения того, что против Евангелия будут большие проблемы. А зачем они нужны? Хорошо, когда есть хорошие примеры жизни. Вы знаете, у нас было молодежное, приезжали братья с Донецка. Я думаю, мне сейчас рассказать пример, который брат рассказывал. Я не знаю, какой это местности, но был такой случай. Для меня он очень по сердцу. Я сегодня хотел бы пожелать, чтобы каждый из нас понимал положение, какое я сегодня испытываю. Однажды к одной девушке привязался один юноша. Или мужчина, даже так правильнее сказать. Конечно, он был красив, был очень богат. И когда она шла на работу, когда выходила на работу, он подъезжал на очень дорогой машине и предлагал ей, я тебя на работу подвезу. Это повторялось и день, и два, и три. И он убеждал ее, что он ее любит. И он обещал, что они будут жить счастливо. Он ее богатством забросает. У ее жизни будет очень прекрасно. В их жизни будет прекрасно, только чтобы она с ним начала встречаться. А может даже выйти замуж, естественно. Но она отказывала ему. И раз, и два, и сколько он предлагал, она отказывала. Она в машину не садилась. Он менял машину, еще дороже машину. Подъехал, пожалуйста, садись. Она отказывала. Он начал ей подарки дарить. Ну, как подарки? Человеку говорит, отнеси в таком-то подъезде, в такой-то квартире от моего имени, подари этот подарочек. И богатые подарки. Вот он звонит в дверь, открывает эта сестра двери. Возьмите, пожалуйста, вот такого-то человека вам подарок. Очень дорогой подарок. И сестричка берет и выставляет в подъезд и закрыла двери. А знаете, около 20 лет. Это возраст такой, знаете, ну, в самом деле, кто-то полюбит, сердце может потянуться. Она начала переживать. Вы знаете, но у нее было мнение какое? Пойти к служителю. Это долго повторялось, и она пошла к служителю и говорит, у меня такие проблемы, я хотела с вами побеседовать бы. Ну, что ты хочешь? И она рассказала то, что у нее в жизни. Говорит, ко мне очень привязался один мужчина, и мне очень тяжело. Он мне очень много чего обещает. Мне очень тяжело. Я хотел бы, чтобы помолиться. Когда она рассказала все переживание свое, он говорит, а какое твое мнение? Она говорит, я Иисуса люблю. Я не хотел бы ее променять на этого человека. Но знаете, когда бывает, силы теряются. Ну хорошо, когда такое твое мнение, так и действуй. Они помолились. Этот человек, может, еще два или три раза еще повторилось, когда он приехал, он исчез. И исчез на полгода примерно. Потом увидели ее, что он в инвалидной колясочке едет уже, совершенно небогатый. А потом узнали, что была какая проблема. Ну, кто-то говорил, что ее Бог наказал. А как наказал? Ну, не нам это решать, наказал, не наказал. Но что было? Оказывается, этот мужчина заспорил с своими дружками, что я... Кого хочешь, соблазню. А им говорят, никого хочешь. Вот одну девушку не соблазнишь, верующую. Соблазню. Не соблазнишь. И они заспорили, что он соблазнит. Но не соблазнил. Победил Христос. У него было мнение о Христе, о его повелениях. Какая жизнь прекрасная. И вы знаете, когда уже она победила, Господь сам решал вопрос с этим человеком. И тогда другие говорили, что смотри, его Бог наказал, его дружки понимали это, что он посягал не на то, что нужно. Победа. Какая хорошая победа, молодежь дорогая. Сколько соблазна. Сколько сегодня того, чтобы разрушить веру, дьявол хочет, чтобы вас ударить и убить. Но Господь желает, приближайся к Богу. Имей общение с Богом. Не теряй его, потому что начинается всего лишь полюбилась. Просто сердце потянулось, и потом уже и потянется и язык, и действия нашей жизни. Не теряй этого. Хорошая сестра. И я этому радуюсь. Помню, еще был в детстве. Вернее, не в детстве, я только уверовал, извиняюсь. И вот получали первые кассеты, которые еще не было ну, рассказов. Но помню, кассета была, ну, называлась «Рассказ Вера». Это была христианская семья. И в этой семье было двое детей. Вера и, наверное, Сережа. Два человека. Вера была богобоязненная сестра. Но однажды, ну не то, что однажды, не один раз к ней Шура, ее подружка, ну не подружка, она не верующая, но они вместе учили в школе. Она убеждала, слушай, да что вы своим Богом веруете? Да вы замкнутые такие, давай пойдем кино посмотришь, как это все хорошо. Ну что вы там такие замкнутые верующие? И вы знаете, вот так вот понемножку. И вот однажды говорит, слушай, там один Андрей приехал. Там такой красавец на гитаре играет. Друзья, я думаю, может, здесь многие эти рассказы знают этот случай. Но я как-то на сердце положил сказать. И вы знаете, вот этот случай веры, когда-то прошло время, убедила это Шура, просто пойди посмотри. И она просто пошла посмотреть. Она у себя убежала. Ну, что там такое? Ну, я скрою своих родителей. Ну, я-то просто посмотрю. Но она просто посмотрела. А потом со временем ушла от Бога, вышла замуж за Андрея. А потом со временем, однажды, рассказывая о том рассказе, она ушла на рейсы под поезд легла. Почему? Когда ты было свое мнение такое, а теперь мнение поменялось. Жить не хочется. Друзья, разве сегодня таких мало судим, где жить не хочется? Когда сегодня многие люди исповедуются, говорят, что мне жизнь не рада. И начало было плохое, куда-то посмотрела и полюбилась то, что Богу мерзость. Друзья дорогие, зачем ошибки делать? Но этот рассказ хорошо закончился. Почему? Потому что эта вера покаялась и стала членом церкви. Друзья, но жизнь, во многие проблемы бы она вошла. Почему? Потому что свое мнение я просто посмотрю. Ну что там такого? Друзья мои, а разве сегодня нет опасности? А сегодня еще больше опасности. Я сегодня хотел бы пожелать, дорогая молодежь, живи такой жизнью, чтобы правильно мнение иметь, чтобы Словом Божьим сходилось, и тогда будет хорошо. Друзья, вот эти два примера, ну, они хорошо закончились. Один прекрасно закончился пример, но другой плохо. Жизнь, как брат говорит, что такой жизнь, спасение не потеряла, но только в жизни много узлов завязала себе, трудностей. А зачем их завязывать? Я сегодня хочу пожелать, дорогая молодежь, живи так, чтобы Бог радовался. Приблизься к Богу, и Он приблизится к тебе. А когда Господь рядом с нами, это победы. Это победы. Друзья, но бывает, когда люди уходят и никогда не возвращаются. И это большая опасность. Если здесь два случая, когда ушла и возвратилась, сестра одна, она и не ушла, потому что Бога любила более, чем других, то, что здесь в мире, то случай, бывают такие случаи, когда уходят и никогда не возвращаются. Это большая опасность, друзья. Я сегодня хотел бы пожелать, не уходите от Господа, чтобы не оказаться в большой опасности, чтобы никогда не возвратиться. А если кто-то еще не приходил к Господу, вам нужно покаяние. У нас в Лебедине был такой случай. Почему такой случай расскажу? Потому что, ну, я долго его не рассказывал, а потом все-таки решил, что это нужно для народа Божия. Это нужно для народа Божия. У нас был один Анатолий, человек, который уверовал. Это не молодежь, я скажу, был. Он уже в возрасте среднем, когда уверовал. И даже туда повыше среднего. Но почему-то такой был гордый. Я не могу понять этого человека. Он очень был самовольный. Вначале вроде бы жизнь была такая хорошая. Принял крещение, все вроде было хорошо. Но потом почему-то жизнь, ну, корни поменялась. И начало подозрение, что он грешит и даже тяжкими грехами. Я не буду рассказывать об этом, но я скажу, его просто отлучили от церкви. Но все-таки Господь говорит, приблизьтесь к Богу. Выход, друзья, всегда можно найти. Вот обратите внимание, Давид согрешил, но в 50-м псалме описывается, как он выход находил. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Грех был очень тяжелый и тяжкий. Но он говорит, Господи, только Духа Твоего не отними от меня. Он понимал, что если Господь от него удалится, это все, это крах жизни. Это значит, когда Давид имел победы в войнах, то значит, победы кончатся. Это значит, жизнь пойдет кувырком, как это было в Саула. Жизнь проблем началась, когда Бог отступил от него. Он это понимал. И написано, только Духа Твоего не отними от меня. Друзья, какая это молитва прекрасная. И Господь не отнял. Господь его помиловал. Но многие люди гордые остаются, как Саул говорит, понимал, что он согрешил, говорит, согрешил я, но почти меня перестали. То есть он, можно сказать, он формально жил, якобы пред Богом угождая ему. Это была натянутая одежда хвальши. Говорит, согрешил, ну, почти меня пред старейшинами. Старейшины больше он хотел почтения, нежели от Бога. Это проблема. Но Давид был другой человек. Он смирял себя. И Господь на это смирение смотрел, и давал ему благодать. Бог гордым противится, а смирен дает благодать, как здесь написано. И вот этот человек почему-то был гордый. Я не пойму, почему ему гордиться было, чем он гордился. Но он гордился. Но мы к нему пришли, увещевали его. Анатолий, возвратись в церковь, Бог любит тебя. Приходи к Богу. И вы знаете, убедили его. Пришел в церковь, призыв к покаянию, выходит он. Вышел к кафедре и говорит пресвитеру: «Я не перед тобой каюсь». Ну, зачем такое покаяние, правда же? Ну, пытался он помолиться Богу, но все поняли, что голову опустили, потому что это было видно, что человек гордый. Ушел он, не помню, приходил он еще на собрание или не приходил, но ушел, и мы его никогда уже не принимали в церковь. Но он создал проблемы, такие проблемы. Мы его увещевали, он грешил, не слушал. И вот поехал он в Винницу, назад в Винницу возвращается. А в Виннице там было подозрение, что он был в грехе. Возвращается с Винницы, приступ в поезде, его сняли с поезда, умер. Какие проблемы создал он в церкви? Жена его верующая, но нам нужно церковь, она просит: привезите его, пурга такая зимою. Поехали туда, чтобы его привезти, потому что, ну, просит жена его, член церкви, отступника привезти. Поехали туда. Я скажу, сложно было братьям привезти, расстояние большое, гололед, пурга. Привезли. И помню, когда мы копали могилу. Друзья, я не знаю, как это сказать. Совпадение, не совпадение. Копаем могилу, примерно выкопали 1.5 метра. Вот уже будет ложиться гроб. И выкапываем кубло змей. Ну, может, штук 15. Ну, как, уже. Не там. И вот мы змею потревожили, выбросили туда. И на это место положили отступника. Вот такие бывают жизни. Друзья, может, это совпадение, но как-то на сердце, какой ужас. Был членом церкви, но гордость помешала ему смириться. И ушел от Бога по-настоящему. Так ушел, что никогда не возвратился. Друзья мои, молодежь. Может, искать такие примеры яркие, что-то там пытаться там кого-то там запугать. Я не хочу этого сделать. Я хочу, чтобы вы Бога поняли. И не отступали, но были верны всегда Богу. Служили ему. И может сегодня в собрании, если те, которые понимают, что от Бога удалились, как теперь с ним решить вопросы? Можно решить. Как? Покаяться. А что для этого нужно? А что нужно? Деньги. Вы знаете, один человек так говорил, отступник тоже. Можно я буду вам выделять каждый месяц по канистре бензина до благовестия? Нет, этим тебе не спасешься. Тебе нужно покаяние. Таким образом ты Богу угодишь. А то, что ты будешь выделять деньги, там, канистру бензина на благовестие, это ничего не решает. Это ничего не решает. Вы знаете, когда Бог, написано, благодать тебе спасена, вот я даже прочитаю это дословно. Это 2 глава Ефесянам, послание апостола Павла. 8 стих 2 главы и ниже. Ибо благодать тебе спасена через веру, сие не от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Оказывается, друзья, спасение мы получаем даром, чтобы не превозносился никто, что я своими делами спасся. Друзья, спасение Бог дает насколько просто. Не надо ничего делать, только в веру приходи. Бог дал нам жертву Иисуса Христа. Он дал, предложил эту жертву. Мы читаем Римлянам, послание апостола Павла Римлянам. Он пишет, что Бог предложил жертву милостивления. А как мы возьмем ее? Через веру. И сегодня мы в нашем собрании, есть те, которые от Бога удалились, через веру вы можете просто получить спасение. Господь любит каждого человека. Он любит миловать, потому что Он, Господь, многомилостивый, любит миловать. Друзья мои, есть люди, которые пытаются, мы помним, были печерские лавры в Киеве. Я скажу, мы там раз были, но я думаю, больше там не будем. Но я заметил один такой случай, одного мужчину, который стоял в комнате, а там был большой образ какого-то угодника. И он пытался целовать и ноги, и руки, и все, что там на этом образе. Я посмотрел на это лицо человека, это измученный, избитый человек, который, наверное, ну, очень больной душевно. И вы знаете, какая обман? Какой обман? Люди пытаются спасение получать, где-то что-то поцеловать, а просто через веру меры не хватает. Я понимаю, вот его никто не убедил. Я помню, когда человек звонит ко мне, это человек, который, ну, примерно подполковник или полковник, поздравил меня с Пасхой, праздником, говорит: «Как ты живешь?» Я рассказал, мы немножко раньше знали друг друга. Он говорит: «Как хорошо тебе. Тебя кто-то в жизни убедил, что Бог есть, а кто меня убедит?» Я пытался убежать, и не получилось у меня. Я не знаю. Как его убедить? Он и само детство вложил, что нет Бога. Говорит, я понимаю, все-таки какая-то сила есть. Ну, как понять, что это Бог? Вы знаете, ну, как хорошо, когда мы в семье верующие. Когда с самого детства нас убеждали родители. И нет, не убеждали нас, они показывали. Они нас сроднили с Богом. И молитвами, и всем тем, что мы сегодня на собрании. Но кто-то сегодня переживает, а я знаю этого человека, который в большом чине, но практически жизнь разрушена. Одна жена, вторая жена, ну, много проблем. И он понимает, что в жизни не так все. А убедиться не может, что Бог есть, чтобы покаяться. И он даже другим завидует верующим. Он работал с верующим, говорит, как им, вот, как у них получается это? Он знал их. И почему? И говорит, что хорошо, что тебя кто-то убедил. Друзья мои, я сегодня радуюсь, что кто-то убедил нас. И сегодня кто-то на собрание пришел, на общение мое кто-то убедил. Поехали туда, ну послушаешь. Прекрасно ты это сделал. И теперь, что нужно для того, чтобы ты приблизился к Богу? Благодатью Господь тебя спас, только вера тебе нужна. И ты можешь сегодня получить спасение просто, не надо там ничего целовать. Ты приходишь, выходишь сюда и говоришь, Господи, прости меня, грешник. Господь прощает, потому что Он любит и миловать. Он жертву умилостивления тебе предложил. Теперь нам нужно ее взять верою. Как это просто. Не надо ничего платить. Знаете, Нейман однажды послушал одну девочку, которая была там уже в Сирии, которую взяли в плен из Израиля. Я сказал, этот человек, по-видимому, был смиренный. Это был не гордый человек. Когда девочка сказала, что есть там в Израиле пророк, который может снять проказу, он эту девочку послушал. Хотя есть люди, которые глубоко, ну, девочек бы не послушали. Кто она такая, что меня учит? И даже когда уже он хотел уезжать от Елисея, ему рабы говорят, отец наш. А если бы что-то важное сказал пророк, ты бы не сделал бы? Сделал бы. Так такое простое, семь раз укунись в Иордане. И он этих рабов своих послушал. Это смиренный был, как вы думаете? Конечно, смиренный. Другой бы гордости не позволило. И вы знаете, этот человек, я так посчитал примерно, он привез 350 килограмм серебра в подарок этому человеку Елисею. И 69 килограмм золота. Но если даже золото перевести на наши деньги, это примерно, ну, больше 2 миллионов долларов. Он хотел, ну, купить это очищение. У Бога не купишь. У Бога просто получишь, только через веру. Но только смиряйся пред Богом. Неима, хотя был военачальник, но он погоны снял, когда пред Богом предстоял. Однажды я ехал в одной местности и подвозил одного человека. Ну, это расстояние было где-то 70 километров. От Торно до Конотопа. И я думаю, сейчас побеседую с ним. Он сел. И я говорю ему, я священник, и я хотел бы с вами побеседовать. И начал ему говорить, чтобы время терять, о Боге рассказывать. И он так смотрит на меня, слушай, ты знаешь, с кем ты разговариваешь? А ты в людях научись разбираться. Я работник органов, ты понимаешь, что я людям не верю. И пока я сам к этому не дорасту, я никогда тебя не поверю, тебе не послушаю. Вот так вот. А мне такая мысль, за Захея, я говорю, слушайте, там был такой человек, начальник мытарей, человек, который был очень богат, и он, чтобы со Христом встретиться, он погоны свои снял на смоковницу, вылез, чтобы посмотреть на Христа, потому что рядом проходил он. Он был начальник органов, а погоны снял. Снимите погоны свои, никогда Бога не поймете. Вы знаете, успокоился немножко. Люди гордые, они всегда так ведут себя. Но гордым Бог противится. Я сегодня хотел бы, чтобы в нашем собрании люди не были гордые, но смирились. Будет призыв к покаянию. Не стыдись, смиряйся пред Богом. Нейман погоны снял, и он очистился. И это прекрасный человек, который образ веры. Разве не было прокаженных в Израиле, говорит Христос, что Нейман только очистился. Вот какой был человек. Большого такого ранга, но был смиренный. Пускай Господь благословит всех понимать это правильно. Друзья, но обратите внимание, теперь, когда мы покаялись, когда мы благодать получили, что нужно для этого нужно? Делать дальше. А мы созданы Господь творит нас, и Он создал нас на добрые дела, чтобы исполнять. Оказывается, после покаяния, рождения свыше, теперь что? А теперь нужно добрые дела. Господь сотворил нового человека в нашей жизни. Уже наше понятие стало не такое, как было раньше. Раньше понятие с кем-то поссориться, где-то мир любить, где-то свои там решения вопроса пойду торговать. А теперь другое понятие. Понятие, как Христос учит. Жизнь поменялась. Мнение поменялось во Христе, как мы сегодня вчера слышали, что ум Христов сразу открывает другое понятие жизни. Помню, друзья, когда однажды меня в Закарпатье обворовали, с кармана цыгане деньги вытянули. И вы знаете, и брат-служитель рассказывает из Закарпатья, который, ну там совершает служение в цыган. Говорит, раз приехал, надо было там служение, беседу провести. А цыганы были и верующие, и неверующие. И вот, говорит, когда я начал вести беседу, слышу, кто-то в карман лезет. Что делать? Понимаю, что сейчас, если за руку хвачу, то, значит, беседа, ну не будет воспринимать. Много неверующих цыган. А в кармане был телефон. Денег практически там не было. И плюс зато, он говорит, я ехал, у меня средства не было. Заправился. Как уже дальше жить? Просто не было даже в семье денег. Но надо было ехать на службу. Говорит, поехал. И вот закончилась беседа. Говорит, выхожу. Уже собрание. Он не решал там, кто там, какой вор. Карман. А там пачка денег. Как? Потом начал разбираться, где деньги взялись. Оказывается, один цыган, он положил сердце, кто приедет служителей. А он где-то был, заработал деньги, и десятину, говорит, я положу этому человеку в карман. Так что вот не заметил. Раньше он воровал с кармана, теперь в карман ложит. А почему? Жизнь поменялась. Жизнь другая стала. Почему? Другой ум появился. Мнение уже стал не как раньше поднимал. Нужно там воровать как можно больше. А теперь нужно отдавать как можно больше. Какая жизнь прекрасная. Друзья мои дорогие, вот она жизнь. Я думаю, каждый из жизни христианин, любой раскает в своей жизни примеры, как это все поменяло в жизни мнение. И хочу, чтобы вы на себе это тоже испытали. Кто сегодня нуждается в покаянии? Дорогой друг, покайся. 40 глава, наверное, 44 стих, до 46 стиха, там написано, в Езекииле, написано так, что кто такие приближающие. Зачем мы должны приближаться к Богу? Обратите внимание. «И сказал он мне, это комната, которая лицом к югу для священников, борствующих на страже храма, а комната, которая лицом к северу для священников, борствующих на страже жертвенника. Это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему». Друзья, оказывается, настоящие верующие, это не те, которые приближаются к Богу, чтобы получить от Него что-то. Где-то что-то там, знаете, просите и не получаете, потому что ваше вожделение просят. Это те, которые стали на такой путь, чтобы Богу послужить, чтобы стать в ряды там, где народ Божий. Друзья, вот они, приближающие. Приближитесь к Богу, и Он приближается к вам. Это отношение родства доброго, сыном становишься. Как это хорошо. Я сегодня хочу призвать всех, дорогие друзья, приходите к Богу. Приближайтесь к Нему, но зачем? Чтобы Богу послужить. Это жизнь настоящая, это жизнь с избытком, потому что Господь так сказал. Как это хорошо. У нас был праздник, понедельник, приближение Господне. И у меня такая была мысль. Вот смотрите, Христос взял особо трех учеников. Их особо взял. И повел на гору, и пред ними преобразился. И вот сегодня я так скажу. Когда-то Господь особо меня взял на гору, когда я покаялся. Покаяние – это тоже гора большая. Я помню, как я боролся с этим, чтобы выходить, не выходить. Но однажды Господь особо меня позвал, и не только меня. В тот день где-то человек 30 с ума покаялось. Особо позвал 30 человек, и мы покаялись. И Господь попросился предо мною, как прощающий, как жертва милостивления. И сегодня мы в нашем собрании, Господь, особо Духом Святым касается Тебя. Особо хочет позвать Тебя и пред Тобой преобразиться жертвою. Милый друг, преображайся. Выходи, Он особо Тебя зовет. Ты можешь уйти сегодня и не покаяться, это Твое право. Но все-таки не борись с Богом. Господь понимает твои переживания, знает, и Он тебя утешит, потому что Он любит тебя. Он пришел, умер за тебя, чтобы дать тебе жизнь настоящую. Приходи, примиряйся. Господь особо сегодня зовет тебя, пойми, что это ты в число особых. Выходи и примиряйся. Пускай Господь нас всех благословит, всегда быть приближенным к Богу и никогда не терять с Ним общения. Аминь.